Глава 39. До конца рабочего дня мажор так и не вернулся. Я несколько раз ловила себя на том, что неосознанно прислушиваюсь к происходящему за дверью директорского кабинета. Точнее, к творившейся там тишине. Отсутствие Никитина ощущалось для меня так же ярко, как и его присутствие. Не знаю, на что я надеялась, но вышла из здания фабрики самой последней. На парковке стоял только мой фордик и огромное тахо, наверняка принадлежавшее Андрею. Не то чтобы я обладала развитым дедуктивным мышлением, но московские номера и габаритные размеры машины, ассоциировавшиеся с богатырем, не оставляли иных вариантов. Я села в свой автомобиль и повернула ключ зажигания. Мотор пожужжал немного и заглох. Вот блин, как я могла забыть? И что мне теперь делать? Повернула ключ еще раз. И еще. Результат был тот же. «Не заводится», — раздался рядом сочный бас. Я не стала подтверждать очевидное. Просто подняла на него глаза, надеясь, что он поймет, что я не в настроении сейчас болтать, и уйдет. Но Андрей смотрел на меня и улыбался. «Привет». «Привет». Я снова повернула ключ. Ноль эффекта. «Аккумулятор посадишь», — произнес он мягко. Оставила попытки завести машину. Не хотела выглядеть глупо в глазах богатыря. Но что делать дальше? Совершенно не представляла. «Можешь посмотреть?» Я не помнила, чтобы мы официально переходили на «ты», но сейчас почему-то это казалось вполне естественным. «В машинах я не разбираюсь, но подвезти тебя могу. Называй адрес. Или давай поужинаем, если у тебя нет других планов». Он смотрел так просительно, что я растерялась. Домой ехать не хотелось, но и отправиться на свидание с Андреем, когда мысли заполнены другим человеком, казалось неправильным. К тому же я собиралась к бабушке. Мне необходимо было почувствовать, что кто-то меня любит, погрузиться в родное тепло и уют. «Решено». «Не могу», — покачала головой. «У меня планы». «Эй, ты чего?» Ему пришлось склониться, чтобы лучше рассмотреть мое лицо сквозь окно. Я провела по щекам пальцами. «Это что, слезы?» Вытерла их со злостью. Вот уж раскисать сейчас я точно не собиралась. Богатырь постучал костяшками по стеклу. «Выходи, хватит разводить сырость. Тут и так промозгло». «Ну и ладно. Мне вдруг стало все равно. Если хочет везти, пусть везет». Но я была уверена, что, узнав, куда именно мне нужно, Андрей откажется, и все равно останусь одна на пустой парковке. Мастер сейчас уже вряд ли согласится приехать. Завтра суббота. Значит, я остаюсь без машины на все выходные. Придется вызывать такси. И к бабушке не попаду. Слишком дорого получится. Я выбралась наружу. Влажный холодный воздух тут же пробрался под легкое полупальто. Когда ты на машине, нет необходимости тепло одеваться. «Спасибо за желание помочь», — обхватила себя руками и призналась. «Я хотела поехать к бабушке, но это далеко от города». «Ерунда», — отмахнулся богатырь. «У меня весь вечер свободный. А если твоя бабушка меня ужином накормит, вообще будет отлично». «Поехали, заодно расскажешь, как докатилась до такой жизни». Он распахнул огромную дверь своей огромной машины, и я решилась. Ну и подумаешь, что я его совсем не знаю. Андрей не выглядел маньяком, наоборот. Он производил впечатление человека, которому можно довериться. Я забралась в тахо. Внутри машины тоже было холодно. Или это меня знобило? Богатырь заботливо включил печку, направив основной поток тепла мне в ноги. «Спасибо!» Снова захотелось расплакаться от его заботы и внимания. Было себя очень жалко. А может, я просто устала? Все-таки сказывалось напряжение последних дней. Назвала адрес, который Андрей забил в навигатор. «Если нужно выговориться, я выслушаю. Если не хочешь, просто послушаем музычку». Он помедлил, давая мне выбор, но я молчала. И Андрей включил радио. Поймал волну со спокойной мелодией. Незнакомая мне певица приятным голосом пела на английском языке. Я смотрела в окно. Желтые шары фонарей влажно блестели в опускающихся сумерках. Основной поток машин уже схлынул, поэтому мы останавливались только на светофорах. Прохожих было немного. Сейчас не лучшее время для прогулки. Мне казалось, что все люди либо сидели за накрытым столом в тесном кругу семьи, либо спешили домой, чтобы, наконец, встретиться со своими близкими после долгого рабочего дня. Похоже, этим вечером никто не хотел быть один. Вскоре мы выехали за черту города и оказались на шоссе. Здесь фонарей уже не было. Нас обступила сгущавшаяся темнота, рассеянная лишь впереди ярким светом фар. «Расскажи мне о себе», — негромко попросил Андрей. И меня вдруг прорвало. Я рассказала ему о родителях, о вырастившей меня бабушке, о моей работе на фабрике, о таких разных боссах, старом и новом. Когда я упомянула Макса, чуть запнулась, но богатырь заметил. «Между вами что-то есть?» Он смотрел прямо перед собой, не отрывая взгляда от дороги. Но мне казалось, что ответ для него имеет значение. Поэтому решила сказать честно. «Не знаю». Снова тишина. «Думаю, ты ему нравишься». Мне, конечно, хотелось верить его словам, но сомнений было слишком много. Казалось, Макс постоянно ускользал от меня, оставлял одну наедине с грустными мыслями и сомнениями. Не знаю. «Зато я знаю. Это очевидно. Раньше он никогда не испытывал желания съездить мне по роже». Андрей сочно захохотал, а я сумела лишь робко улыбнуться. Богатырь повернулся ко мне. «Так это взаимно?» Я кивнула. «Ну вот», — протянул он. «Я, как всегда, опоздал. Лучшая девушка уже занята». «Так уж и лучшая», — хмыкнула я, но на душе значительно потеплело. «Он же хорошо знает мажора, намного дольше, чем я. Значит, его словам можно доверять. Я тоже нравлюсь Никитину. Вот только сможет ли он, наконец, определиться, или так и будет продолжать манить меня морковкой, как того несчастного ослика?» «Ты подумай, если с Максом не сложится, буду рад пригласить тебя на свидание». Он предложил это так ненавязчиво, скорее дружески, чем заигрывая, что на мгновение я даже пожалела, что не встретила его раньше. Хотя, как говорится, сердцу не прикажешь. В бабулином домике горел свет. Сквозь еще не занавешенные окна был виден работающий телевизор. «Здесь живет моя бабушка», — произнесла я, хотя Андрей уже и так знал, куда меня вез. «Я, наверное, поеду обратно в город», — вдруг заявил он. «Не хочу навязываться». «Эй, ты чего? Я же обещала тебе ужин». Мне так не хотелось, чтобы он уезжал, этот большой и мягкий плюшевый медведь, рядом с которым было так спокойно. Да и бабушке он наверняка понравится. Она и решила этот вопрос, внезапно для нас обоих появившись на крылечке. «Викуля моя приехала!» Бабушка была без очков и подслеповато щурилась, пытаясь рассмотреть, кто меня привез. «Пойдем, познакомлю тебя с бабулей!» Богатырь смотрел на низенькую сухонькую старушку с таким испугом, что я не выдержала и рассмеялась. «Не бойся, она не кусается!» Выскочила из машины и бросилась в объятия единственному родному человеку. Сжала изо всех сил. Она погладила меня по голове, уже догадываясь, что что-то случилось. Но об этом мы поговорим позже, когда останемся наедине. Бабушка отстранилась, и я поняла, что Андрей тоже вышел из машины. «Ишь, громадный какой!» произнесла она негромко. «Это он и есть?» Я покачала головой. К сожалению, это был не он. «Здравствуйте, меня зовут Андрей». Богатырь протянул бабушке руку, и она вложила в нее свою маленькую ладошку. «Мария Ивановна». Она прищурилась, разглядывая его. Потом повернулась ко мне и подмигнула. Он ей точно понравился. Сейчас начнется переманивание меня на правильную сторону. «У меня как раз борщ поспел. Пойдемте ужинать». Андрей вопросительно посмотрел на меня, И я утвердительно кивнула. Ему наверняка понравится бабушкино гостеприимство.